Тот же расовый навык перевертышей однозначно указывает на то, что лидер команды раздосадован произошедшим в зале гильдии, но именная заявка оплачивается по двойному тарифу, так что это возможность быстрее скопить нужную сумму для покупки нового учебника для Ниньи, более тугого лука для Люклютера и каких-то зелий для Дэна. Господин Барил, те, на кого вы подали именную заявку, действительно члены нашего отряда. Так что по правилам гильдии вы должны подать именную заявку на всю команду. Вас это устроит. Прошу прощения, я поторопился, потому из-за моей спешки случилась та прискорбная ситуация внизу. Конечно же, я найму всю вашу команду. Нам предстоит не самый близкий путь на другой край равнин Кац. Только дурак будет экономить на своей безопасности. Грейн решил, что образ порядочного наемника следует поддерживать до самого конца, раз ситуация благополучно разрешилась. У меня к вам только одна просьба, мэтр Барил. Грейн развернул купленную в городе карту окрестности и показал маршрут движения отряда так, чтобы он проходит через деревню Хаинтар, что было в принципе по пути. Я все же должен передать письмо матери моего знакомого. Инферия Барил согласился с этим условием, заставив перевертыша серьезно задуматься насчет того, что скрывает за душой целитель, раз так твердо намерен узнать секрет красного зелья. Проклятая челка не давала увидеть глаз этого маленького засранца, вызывая у Грейн желание отдать его для приватной беседы нейронист. Впрочем, черный рыцарь себя быстро успокоил тем, что в пути он сможет разобраться с этими странностями. Если Инферия думает, что сможет завести его в какую-то ловушку, то получится наоборот. Они покинули комнату переговоров, где Инферия направился к стойке для клиентов, чтобы уточнить свою заявку, а Петр дернул Грейна за локоть, отводя в сторону. «Грейн, ты ничего про письмо не говорил. Петр, я тебе прямо скажу, что договорился с трактирщиком одной гостиницы, что за передачу письма я получаю 7 дней бесплатного проживания в его заведении. Думаю, эту договоренность легко будет заменить на крупную скидку для нашего отряда». Петр задумался на секунду и быстро оценил способность нового соратника приносить пользу команде в свете ранее сказанного. Трудности, связанные с этими двумя иностранцами, определенно стоили полученных бонусов. «Да, это ты верно рассчитал. Надеюсь, твоего красноречия хватит, чтобы твой знакомый не стал долго торговаться. Я и не сомневаюсь, этот трактирщик не производит впечатления человека, который не ценит маленьких одолжений, который для него делает его хороший знакомый и скромный воин». Петр согласно кивнул. «Какой отряд не желает получить чуток халявы? Нет, для Грейна эти люди станут самым лучшим прикрытием. Удачно, что им попалась именно эта команда. Ребята в достаточной мере амбициозны, мотивированы и честны. Чуть-чуть постановки, капелька везения и вуаля, будет у отряда отличное снаряжение. А потом они займут органичное место в планах его отца на службе великой гробницы Назарик». Уже тем же вечером на первом ночлеге в их путешествии, Грейн улучил момент, стоя на карауле, чтобы связаться с отцом и изложить ему свой план планомерной вербовки ребят на службу Назарику. Снять мерки с помощью простенького артефакта, пока все спят, проще простого. Самое первое условие – организовать череду небольших испытаний, а там он позаботится, чтобы такие рекруты не упустили свой шанс. Грейн довольно засмеялся с той ситуации, которую создал сам, оправдывая свой статус сына Мамонги. Очень ему понравилась вся ирония ситуации. Зная мотивацию высших существ, актер Пандоры по праву может считать себя истинным приспешником темного властелина, склоняющим на путь служения своему отцу молодых авантюристов. «Отец, ты никогда не пожалеешь, что создал меня и назвал меня своим сыном». 11. Деревенские приключения. Пока Грейн и Нарбирал Гамма благополучно внедрялись в королевство Реэстис в качестве авантюристов, Мамонга Пиверел мужественно остался в великой гробнице, стоически преодолевая очередной приступ безумия обитателей. Стоило признать Грейна в качестве своего сына, как все стражи этажей и хранители локаций задумались о том же самом. Слава Одину, что сестры Суккубы просто получили второе игровое имя своего создателя, на этом их восторги и утихли. Тем более они действительно три драгоценных изумруда. Благо у всех было что делать, так что Мамонге только и нужно было, что проверять исполнение, а попутно заниматься собой и планировать будущее. Во всем произошедшем было много странностей, но тезисно можно выделить несколько ключевых моментов. Первый заключается в том, что его вместе с Назариком и всеми неписями перенесло в новый мир. Возможно, отчасти потому, что он в этот момент восседал на троне престол королей, мировом предмете, полученном гильдией за прохождение подземелья с первого раза. Престол королей обладает силой контролировать базу гильдии, которой он принадлежит. То есть этот мировой предмет буквально воплощает собой высшую власть гильдмастера. А поскольку Мамонго и есть гильдмастер, следовательно, престол королей является одним из столпов безопасности Назарика. Повышая оперативность защиты Великой Гробницы, этот мировой предмет может быть похищен только в поединке гильдмастеров в тронном зале Назарика. Вот только ни один враг не ступал сюда, чтобы разорвать паутину параноидальной защиты. Второй важный аспект переноса в новый мир заключается в том, что пропали ограничения на развитие. Избавившись от ограничений игры, Мамонго вознамерился сделать Назарик неприступной твердыней. Начало этому положила постройка внешних подземелий, которые теперь спешно присоединяются к Великой Гробнице. Следующим шагом стало возведение цитадели Техножречества, как и было запланировано еще давно в Великом Плане их гильдии. Нигун Гретлуин, облачившись в красную робу боевого техножреца, взялся за наполнение возведенной цитадели всем необходимым. Процесс обещает затянуться на довольно длительный срок. По крайней мере, пару месяцев уйдет на то, чтобы из имеющихся запасов соорудить достойные Великой Гробницы производственные мощности. Так уж получилось, что военная ориентация бывшего инквизитора не позволяет сделать все необходимое быстрее. Процесс и так пойдет по принципу собрать на примитивном оборудовании более совершенное, потом избавиться от старого и так, пока технологический уровень не будет доведен до необходимого. С учетом расширяющегося кластера необходимых механизмов, придется изрядно поработать. В игре этот процесс и вовсе мог затянуться до полугода. Там ведь в Игдрасиле гильдии и их объединения вели жестокую борьбу за каждый клочок территории, ресурсов и знаний. Соответственно, квесты на диверсии и промышленный шпионаж никто не отменял, а еще враги запросто могли совершить рейд на все места с ресурсами и оставить тебя с носом. Собственно, один раз гильдию так и прокатили мимо редких металлов в Свартальхиме. Утешало только то, что в результате той диверсии объединения цвергов и гремлинов Мамонго стал обладателем мирового предмета Ураборос, который и был использован для нанесения вреда Айнсалгун. Архилич спустился в зал аватаров и проверил мировые предметы. 8 из 12 мировых предметов находятся в полной безопасности этого места. Копье судьбы Лангин, миллиард клинков откровения, изначальный свет Ахура Мазда, 5 элементов преодоления Гагюсаукоку, наус предела мира Ураборос, чаша исцеления Грааль Гигеи, перчатки алчности и щедрость, картина природы и нации. Первозданная бездна Генунгига поддана Альбедо, амулет Длань Святой Девы экипирован на шею Ауреол Омеги, увеличивая ее статы класса жрицы. И два предмета используются самим Мамонгой. Трон престол королей и личным мировой предмет Архилича. Именно с мировыми предметами связана третья странность. Феномен перевода речи собеседника, если тот говорит на иностранном языке. Этот баг реальности мог возникнуть только в том случае, если в новом мире воспользовались мировым предметом, изменяющим его фундаментальные законы. И это факт, а зная его, можно отталкиваться далее в своих рассуждениях. Из всех мировых предметов, которые были раскиданы в Игдрасиле, лишь некоторые давали возможность повлиять на фундаментальные основы мира, и нахождение одного из них в этом мире – повод для беспокойства. Проверив мировые предметы, Архилич направился на восьмой этаж, решив проинспектировать работу техножречества. Цитадель встретила его множеством прислуги из скелетов, краболюдами и только что произведенными автоматонами. Работа здесь кипит, словно в муравейнике. На страже локации стоят ангелы смерти, личи и ледяные стражи. Вопреки ожиданиям Архилича, Демиург не выставил для защиты локации своих падших. Впрочем, стоило Мамонге встретить главу патруля и расспросить его об этом, как он узнал, что довольно крупный отряд дьяволов направился в пещеры для исследования открытой подземной территории. Главного техножреца и двух братьев-близнецов, возглавляющих мастеров-ремесленников Назарика, Мамонго Пиверелу отыскал в рабочем зале лаборатории Нигуна. Бывший инквизитор и братья-краболюды приветствовали Архилича, преклонив колени, а предмет их спора только и могла, что кивнуть головой, тихим голосом приветствуя владыку. Сизу Дельта наслаждалась возможностью позагорать под мощными лампами рабочего стола, как в солярии, пока техножрецы два высших ремесленника копаются в ее нутре. На боевой горничной сейчас были только трусики от раздельного купальника. Нахождение топлес на рабочем столе объяснялось тем, что на ее спине была открыта крышка, откуда вытащены некоторые второстепенные механизмы, разложенные на соседних верстаках и подготовленные к модернизации. Чем вы тут заняты, владыка? Едва только мы приступили к созданию всего необходимого оборудования, как уважаемая боевая горничная явилась сюда и открыла для нас секретное хранилище повелителя Гарнета. Там нашлось все необходимое для создания первичных мощностей. В результате этого щедрого дара мы смогли опередить план на несколько месяцев. Кроме того, нам досталось оборудование для индивидуальной работы на заказ. И первым делом мы решили отблагодарить леди Сизу за такую помощь. Твою мать! Как хорошо, что у скелетов челюсти просто так не падают. Ай да Гарнет! Ай да шлюхин глаз! Владыка, внутри меня было спрятано послание. Мамонга своим неживым слухом уловил тихий голос боевой горничной. С ней он еще отдельно побеседует по поводу тайных посланий от его друзей-сагильдийцев. Послание. Нигун тут же объяснил, что при раскрытии корпуса Сизу Дельты была извлечена капсула свернутого пространства, проще говоря, небольшой артефакт, куда можно спрятать немного предметов и безопасно переслать по назначению. Обычное дело для Игдрасиля, где в игровом мире существовала системная гильдия гонцов. Шустрыми зайцами, в самом прямом смысле, эти ребята носились по всему игровому миру и доставляли посылки. Этих почтальонов никто не мог перехватить, так что можно было быть уверенным в надежности сохранения тайны пересылки. Мамонга взял в руки капсулу и уставился на нее, вспоминая своего соратника. Если Гарнет отправил закодированную капсулу, то это может быть только отряд самоубийц, последний рожок на 9 пуль наш, остальное не смейте беречь для себя. Стоило Мамонге произнести эту кодовую фразу, как капсула исчезла без следа, оставляя на столе свое содержимое. Радужный булыжник, небольшой инфокристалл и простенький амулет, целиком состоящий из глаз. Учитывая расу Гарнета, это может быть некий призывный предмет. Распознавание предмета. Мамонга безусловно узнал радужный булыжник и без всякого заклинания, но просто не верил, что такое возможно. Его соратник спрятал в теле Сизу Дельты неучтенный гильдии мировой предмет портальный камень радужный мост. Амулет из глаз носит название проницательность то-то, а ведь если приглядеться, то можно увидеть анх, вписанный в зрачки глаз, что вполне логично. Однако, непонятно, зачем Гарнет оставил ему вместе с мировым предметом и инфокристаллом пусть и диковинный, но совершенно обычный амулет. А инфокристалл стандартный и непримечательный, способный создавать иллюзию в формате записанного сообщения. Вот это сюрпризы. Инфокристалл достаточно большой. Похоже, здесь записано несколько сообщений. Надо будет изучить отдельно. Это совершенно не похоже на Гарнета. Твою дивизию стоило попасть в другой мир, чтобы выяснить о своих соратниках довольно много странностей. А если это не единственный сюрприз? Нигун, что-нибудь интересное кроме этого есть? Только подробные инструкции повелителя Гарнета об усовершенствовании леди Сизу. Голос техножреца лучится радостью, как будто он получил откровение свыше. Архилич подошел ближе и внимательно посмотрел на схемы. Наметанный глаз определил все необходимые для улучшения внутренних механизмов боевой горничной, что в конечном счете поднимет ее статы на 20%, а в перспективе позволит развить новые навыки. Тем более это новый мир, где нет ограничений на уровень. Самое забавное, что престол королей по-прежнему видит полоску опыта, только в описаниях параметров появилось справочное окно, где описывается, что концепция уровней определяет именно развитие души того или иного разумного, а также сила того или иного предмета соотносится с соответствующим уровнем развития души. Тот факт, что в этом мире оказывается такой проработанный информационный план, говорит о том, что здесь был применен один из мировых предметов, изменяющих глобально само бытие этого мира. Отличный довод в пользу того, что все здешние боги такие же игроки, как и сам Мамонга, которые по каким-то причинам попали сюда вместе с ним. Почему их раскидала судьба с таким широким временным промежутком, совершенно непонятно. С другой стороны, Архилич доволен, что вместе с ним в опасной близости не выпал кто-нибудь из враждебной фракции и, или гильдии. Было бы очень неприятно. Почему сразу не сообщили, что вы что-то нашли? Это моя вина, повелитель, мы буквально с утра обнаружили все это и проверяли обнаруженное. Потому и не успели сообщить о находке, как вы сами прибыли». Нигун покаянно склонил свою голову, сверкающую разнообразным металлом. Еще в тот момент, когда Нигун и его отряд сменили свою расовую принадлежность на автоматонов, Мамонго проверил на них ментальные заклинания палочковой магии. Легилименция, как это ни странно, работала даже на нежити, стихийных элементалях и автоматонах, то есть на тех, кто имеет иммунитет к ранговой ментальной магии. Вывод из этого следует нетривиальный. Легилименция банально игнорирует физическую прокладку мышления и воздействует сразу на ментальный план. И потому Архиличу понадобилось лишь взглянуть в глаза бывшему инквизитору, чтобы понять, что тот действительно не успел сообщить о своей находке. Особенности мышления этого фанатика. Хмм. Надо будет составить для вас подробные инструкции на всякий случай. Еще одно дело, которое кроме меня никто не сделает. Что же, это действительно записи моего друга Гарнета, так что можете приступать к модификациям. Все необходимые ингредиенты вам передадут. Благодарю, владыка. Если потребуется что-то особенное, передадите запрос через Виктима в обычном порядке. Все срочные запросы направляйте к Альбедо. Нигун, Татуруана, Амацумара, на вас лежит задача создания нашей промышленности. Мы в новом мире, где нет прежних союзников Назарика, поэтому создание своего техножреческого кластера – залог нашего выживания. Вы отвечаете за успешное выполнение этой задачи не передо мной, а перед всем Назариком. Не подведите, бойцы. Все трое прониклись моментом и бухнули себя клешнями в грудь от избытка чувств. Слава владыке Мамонге! И снова Архилич был вынужден отвлечься от своих дел, поскольку Альбедо сообщила ему, что ожидаемое нападение разбойников на деревню Ракортул началось. Небольшая деревушка в 30 домов на стыке плато Рантиул, равнинка отцы Азерлийского хребта, примечательна тем, что здесь выходит на поверхность крупная жила серы. Небольшой серный карьер является основным источником дохода деревни. В таких условиях удивительнее всего то, что в деревне нет постоянного гарнизона из десятка солдат. Остается непонятным, почему вольный город не пользуется своими возможностями, учитывая, что в окрестностях должно быть много ветеранов. Взять отставного капрала и десяток доходяг, и можно спокойно защитить деревню от разбойников. Чего Архилич понять никогда не мог, так это разбазаривание ресурсов. К чему это приводит, он в родном мире насмотрелся. Невеселые мысли о родном мире благодушия в настрой не добавили. Земля медленно погибает, покрываясь циклопическими многоуровневыми городами. Род человеческий после войны аркологии сбился в огромные ульи и отчаянно борется за свое выживание, а маги заперлись в своих анклавах, где все его завоевания привели лишь к тому, что сами маглорожденные стали охотно адаптироваться к жизни в Магмире, только бы их не выкинули из этих ковчегов жизни, где есть нормальная еда, чистый воздух, свежая вода и нет хронических болезней, мутантов и ядовитых пустошей за пределами городов, где немногие приспособившиеся виды превратились в форменных чудовищ. Чтобы не тратить лишнее время, Мамонго приказал подать паланкин, который несут 16 скелетов и сопровождает охрана из 8 рыцарей смерти. На сей раз на свидание во время битвы он взял Шалтир. Остальные девушки недовольно сопели. Перебесится. Тем более никто не отменял выполнение работы, так что особо и рассусоливать не было времени. Вампирше выпал такой бонус, поскольку она оперативно подала проект казино «Смертельная рулетка» к исполнению. Все же Пероранчино отличный художник, передавший талант своей дочери. Ну и свою роль сыграло то, что Шалтир в этот момент как раз была под рукой в его кабинете. «Шалтир, возьми рыцарей смерти и окружи деревню, как я погляжу, там уже вовсю идет веселье». Один момент, и вот прижимающаяся к его левому боку вампирша выпрыгивает из паланкина и ведет рыцарей смерти на окружение деревни. Ну, а 16 скелетов-носильщиков резво несутся вперед со скоростью скаковой лошади, бережно доставив владыку как раз к месту разборок. На деревенской площади довольно большая банда разбойников занимается тем, что избивает самых храбрых и объясняет старости деревни, что если они не отдадут им одну из двух телег с добытой серой, то ребятки от души погуляют в деревне. Появление паланкина несомого скелетами заметили сперва деревенские, а разбойники обернулись, уже когда половина носильщиков состроила из себя ступеньки, по которым спускался Мамонго. Облачившись в маску зависти и рукавицы Джангриппер, Мамонго спокойно спустился на землю и небрежно посмотрел на противостояние. Установилась немая сцена. Идеальная среда для привычной ему работы на публику. Еду себе мимо, никого не трогаю, наслаждаюсь спокойной дорогой, и вдруг хулиганы беспорядки нарушают. Мамонго быстро вычленил главаря этой шайки, чья рожа требовала кирпича, но глаза говорили о незаурядном интеллекте. К нему Архиличий направил свои стопы. И так старому магу обидно стало, что не может он спокойной обстановкой насладиться, что не смог он проехать мимо, не наставив молодежь на путь истинный. Сеть подчинения. Кинув на разбойников контролирующие заклинания, Мамонго подошел к главарю и как старому другу положил левую руку на плечо. «Мой юный друг, позволь же объяснить тебе, как ты не прав, устраивая шум. У ваш старика, не шуми больше. Иначе, если будешь плохо себя вести, придут мои мальчики и сделают тебе и твоим друзьям бобо». Архилич заставил подчиненных разбойников обернуться, чтобы увидеть, что их и жители деревни взяли в окружение 8 ужасных бойцов нежити и богатого вида юная дева в мантии ученика мага. «Так вот, мой юный друг, сейчас вы дружно вяжете друг на друга веревки, становитесь колонной по трое и следуете за моей прекрасной женой. Она отведет вас в место, где вам найдется лучшее применение. Шагом марш!» И разбойники, подчиняясь словам Архилича, начали вязаться веревками и становиться в колонну по трое. Главаря во главе колонны Мамонго лично привязал и передал поводок Шалтир. «Вот тебе первые посетители в казино. Ты только своих девочек предупреди, чтобы не поубивали их там. Я все подготовил для содержания этих, пока в твоих темницах побудут. А там казино отстроим и дело пойдет веселей. Ты главное мясо доставишь и обратно ко мне сюда возвращайся. Господин Мамонго, какой же вы заботливый. Все сделаю в лучшем виде». Шалтир с помощью четверки рыцарей смерти повела прочь из деревни пленных разбойников, чтобы вне видимости местных жителей спокойно переправить через врата мясо для своего проекта. Ну, а Мамонго направился к офигевшим жителям деревни, которых он вот так мимоходом спас. Кто староста? Вопрос был чисто риторическим, так как было понятно, что староста вот этот вот седой старик на примитивных деревянных костылях. Я, староста этой деревни, господин маг. «Не серчайте, да только поклониться вам не могу, ноги меня уже не держат, спасибо, что спасли нашу деревню от этих вымогателей». Мамонго взглянул на печальное зрелище. Не сказать, чтобы нищеброды или лентяи, но вот здоровья явно не хватает. Массовое исцеление, массовое благословение труженика. Деревенских жителей охватил свет от мала до велика, а потом над ними возник и погас знак благословения. Староста деревни неверяще отбросил от себя костыли и низко поклонился магу, правда едва не навернулся, но Мамонго ловко подхватил его. «Не падайте, мой друг, лучше покажите мне ваш серный карьер и как вы работаете». Мага с почетом проводили до карьера, где Архиличу предстало печальное зрелище в виде не самого лучшего инструмента и примитивных тачек для добычи. Горбатиться на такой работе совсем не здорово. «Господин маг, как мы можем вас отблагодарить за наше спасение? Вы себя видели в зеркало, благодарите ли? Вам бы самим на жизнь наскрести той серы, а вы меня благодарить собрались. Да инструмент ваш одно название. Возьму у вас две корзины серы». Жители деревни понурились, а Мамонго взял в руки самую захудалую кирку. Вторая рука незаметно вытащила палочку из кобуры и началось представление. Используя старый инструмент, Архилич трансфигурировал его в нормальный рабочий инвентарь. Благо суровое детство привило ему умение работать руками. Лопата за лопатой, кирка за киркой, тачка за тачкой превратились в нормальные инструменты. Вот теперь другое дело, но все равно маловато, чтобы я вас под покровительство свое взял. Расчет Архилича был верен. Стянув с себя маску зависти, Мамонго явил жителям деревни свой облик, каким он был в свои 70 лет бытия героем, великим магом, к тому времени не один раз министром магии, главой Аврората. Мамонге этот возраст нравился более всего. Черная грива волос тронула прядями седина, делая ее похожим на негатив расцветки снежного барса. На лице еще нет морщин, но уже есть печать опыта и два омута зеленых глаз, из-за которой в свое время любая готова была отдаться ему. Каким же он был дураком, когда в порыве ссор изменял Дафне, Фригга, Фрея и Хель Милосердная, каким же он был дураком в молодости. А волшебное представление тем временем продолжалось, ибо маг на глазах изумленной толпы деревенских жителей создал четверку големов и вручил старости амулет, чтобы тот мог командовать глиняными болванами. Самый верх представления оказался, когда господин маг вытащил из кармана кошель с монетами и дал его старости. После чего деревня онемела, когда их благодетель красиво создал чары, накрывшие всю деревню. А вот теперь можно и под покровительство вас взять. Раз в месяц 7 корзин лучшей серы буду у вас брать, мне на опыты понадобится. Деревню вашу чарами я защитил, так что если кто-то со злым умыслом в деревню придет, я к вам сразу же примчусь на помощь. А это тебе, мой друг, в город поедите, купи бочонок вина, чтобы всей деревней отметить этот чудный день. И на сдачу возьмешь, чего в деревне нужно. Выше нос, люди, Мамонга Пиверелу простого народа не чурается. Спасибо вам, господин Мамонга. Всенепременно выпьем за ваше здоровье не по одной кружке доброго вина. Вся деревня дружно поддержала старосту в заверениях, что во славу своего благодетеля они готовы показать за столом свою удаль. Приглашали дружно мага заходить, как праздник снарядят через недельку. Настроение у архилича сразу скакнуло вверх. Распрощавшись с жителями деревни, Мамонга уселся в свой паланкин, куда позади в грузовое отделение поставили пару корзин с лучшей серой, что отобрали деревенские жители, пока он более предметно беседовал со старостой за чаем, да и двинулась в обратный путь вся эта процессия. «Владыка, вы были великолепны!» Шалтир ввинтилась к нему под левый бок, когда процессия скрылась среди неровности рельефа. Собственно, архилич договорился об этом со своей невестой, когда планировал порядок действий. «Спасибо, Шалтир, я импровизировал. В этом деле главное самому верить в то, что делаешь. Да уж, вера в собственные силы, самое главное, а еще мощное успокоительное зелье без запаха, распыленное в воздухе вокруг себя, чтобы не сломать психику бедным людям. А еще, моя дорогая Шалтир, важно внимание к деталям. Ничего, возможностей для получения опыта у нас здесь много. И все-таки, владыка, разве не затратно тратить для подчинения этих людей такое сложное заклинание? Я даже не смогла опознать, что за магию вы применили. Да, архилич мог собой заслуженно гордиться. Даже высшая вампирша, страж этажей, купилась на его трюк, что льстит самолюбию, но может представлять проблему в работе Шалтир, как стража. Большинство разумных верит в то, во что хочет верить. На этот трюк купилась даже ты, хоть и не полностью. Это была магия иллюзий. Для наблюдения за этой деревней достаточно наших шпионов и рейнджеров на равнинах Кац и прилегающих территориях. Кроме того, вся территория просматривается из Назарика через следящие артефакты дежурной горничной на 10 этаже. Но простому народу этого не объяснишь, так что пусть думает, что я потратил на них заклинание слежения. Смирнее будут. И главное, любая проверка подтвердит, что на их земле лежат некие чары дикой магии. И что-то мне подсказывает, что специалистов по ней днем с огнем не сыщешь. Надувшуюся вампиршу, понявшую, что так прокололась, попав в ловушку своих ожиданий, Мамонга ловко отвлек разговором, рассказав, как его научили этому трюку. Шалтир оставалось только млеть под боком у своего возлюбленного владыки и звонко смеяться вместе с ним, слушая его рассказы о былой молодости, пока их паланкин курсировал по равнинам в сторону Назарика. Разведчики Великой Гробницы присмотрят за тем, чтобы никто посторонний не мог помешать их господину приятно провести время на свидании. Грейн наслаждался путешествием, ибо все уже было под контролем, и вокруг их маленького отряда все время шныряли наблюдатели из Назарика, заставляя Люклютера постоянно держаться на стороже. Если бы это потлатое блондинистое чудовище не было бы еще таким похабником, то все было бы просто замечательно, а пока что рейнджер в их команде доводил до белого коленя набы. Вернее, пытался, потому что стойкий японский характер заклинательницы было не так просто проломить, но кто же Люклютеру об этом скажет? Да и полученная боевой горничной взбучка на прошлом вечернем привале от Грейна добавила набы понимание, что эти черви не просто прикрытие, а будущие рекруты Назарика. В конечном счете девушка не заморачивала себе голову на тему того, что ей следует делать, но утешалась мыслью, что эти рекруты в будущем попадут в ее цепкие лапы, и уж тогда она покажет им, что такое настоящая тренировка. В основном же мысли Нарбирал Гаммы сводились к тому, как лучше вжиться в роль, чтобы Грейн в очередной раз на ночлеге после отбоя не отвешивал ей подзатыльников. Сам актер Пандоры больше был озабочен тем, чтобы тренировать свои навыки. Погружение в среду других людей, да еще и в его первой самостоятельной миссии, будило затаенный восторг отпрыска, что сдрыснул из-под строгого надзора заботливого родителя. Хотелось всего и сразу, да еще и побольше. Занявшись самоанализом, Перевертыш пришел к неожиданному итогу, диагностировав у себя все признаки переходного возраста. Вот это для всегда спокойного и невозмутимого Грейна было неожиданно. Похоже, у него начал прорезаться свой собственный характер. А еще его стало жутко раздражать по непонятной причине невозмутимость и холодность Набе, как будто она сама не является перевертышем. Вспомнившаяся фраза отца про то, что девочки начинают созревать раньше мальчиков, повело мысли Грейна совершенно в непонятную сторону. Так что за своими внутренними переживаниями оба невероятным образом пропустили момент, когда их отряд въехал в деревню Хаинтар. А там они встрепенулись и мысленно взяли себя в руки, когда на деревенской площади им предстала семейная сцена. Судя по всему, типичный конфликт отцов и детей. Правда, дети имеют внешность разбойничью и явно промышляют контрабандой. Банда в количестве 20 морд под предводительством решительного здоровяка доказывает свое право на жизнь, выбивая из родственников более существенные припасы. Острым слухом Грейн и Набе уловили эмоциональный спич главаря, напоминающего старости деревни и своему отцу о том, что именно их промысел спас деревню во время прошлой эпидемии. Со всех сторон любопытная информация. Подозрение Грейна в том, что трактирщик под вывеской работы на гильдию еще и обтяпывает свои дела с контрабандой, получили только что порцию доказательств. Правда, конфликт сам собой потух, когда все заметили команду авантюристов, сопровождающих повозку. Староста деревни выдвинулся вперед, тогда как те самые молодые люди с контрабандными мордами рассыпались по деревне, незаметно беря отряд в окружение. «Добрый день, странники, кто такие будете?» Вперед вышел Петр, как лидер их команды. Грейн уловил интуитивно, что их снобы-соратники смотрят на ситуацию в деревне с пониманием. Соответственно, и они копировали их поведение. «Мы отряд авантюристов Меч Тьмы, вот целителя сопровождаем. К счастью, целители всегда и везде в цене, так что никаких проблем с остановкой на ночлег в этой деревне не возникло». Пока Инферия Борил возился со своей повозкой, пристраивая ее к местному складу, чтобы поторговать с местными или выменить у них лечебных трав на готовые зелья, Грейн переглянулся с Петром, который в сопровождении Ниньи и Набы отправился в трактир, чтобы снять комнаты для ночлега. Перевертыш же подошел к старости и осведомился, где живет мать трактирщика из Эрантеля, дескать, у него письмо для этой почтенной женщины. Потому, как едва заметно разгладилось лицо старосты, указавшего дорогу, Грейн сделал вывод, что чужаков здесь сильно не любит, а их отряд только что получил пару пунктов доверия в глазах местных. Грейн отыскал старушку мать того трактирщика. Женщина была счастлива получить весточку от сына и до того расчувствовалась, что пригласила отряд к себе на второй обед, который, судя по опыту, переданному Мамангой, мог плавно перейти в ужин. Тем более, что и староста в беседе с ним обмолвился словечком, что у матери трактирщика пироги на загляденье. Осталось только понять, что это был за шифр такой. Поскольку определенные подозрения у Грейна имелись, то следовало за этим застольем ожидать старосту, который осторожно подкинет им работенку по профилю, вот прямо совсем на их пути. Поэтому Грейн согласился на предложение сердобольной старушки. «Петр, собирай всех, получательница письма нас приглашает на ужин». «Отлично, а мы комнаты для ночлега сняли в местном трактире». Дальнейшие передвижения отряда заключались в том, что целитель припарковал на конюшне свою телегу, благо репутация работает на него, а далее они всемером прибыли на званный ужин. Как и подозревал Грейн, староста заглянул к ним через полчаса с начала трапезы, когда первого червячка авантюристы и целитель уже заморили. Пришел этот мужчина не с пустыми руками, а с глиняной бутылью хорошего вина. Всем налили по стаканчику, и как отметил перевертыш, даже Инферия и Нинья не отказались от алкоголя. Решив не лезть со своими понятиями в здешнюю жизнь, Доппельгангер предоставил течение разговора Петру и Инферии. «Скажите, а как сейчас дела обстоят по дороге в деревню Карн? Снова в лес путь держите, господин Борил?» «Да, к сожалению, лиловая конопля растет только в великом лесу, а самые безопасные заросли находятся именно рядом с деревней Карн». В глазах старосты зажегся удовлетворительный огонек. Расовые способности позволили Грейну выхватить верхние образы мыслей. Староста более всего переживал о гоблинах, что как раз на равнинах в той стороне шалить изволит. В целом все, как и предполагалось. Трактирщик из Эрантеля посылает своей маме письма с авантюристами, а те зачищают ближние и дальние окрестности деревни. В этот раз они, конечно, проездом, но, судя по всему, удачно проездом. Так что с дорогой к деревне Карн. Да гоблины шалят с той стороны. В прошлом месяце город прислал к нам команду авантюристов, так хоть теперь на запад, восток и юг от деревни спокойно стало, а вот с севера захаживают сюда зеленые мерзавцы. Никак из леса пру толпами. Хмыкнувший достаточно громко Дейн привлек к себе внимание всех за столом. Ну оно и неудивительно, прошлый год урожайным выдался, и погода стояла хорошая, не то что сейчас пекло, как в духовке. Быстрее бы уже сюда адамантовые авантюристы прибыли, чтобы этого наглого молодого дракона прогнать. Да, твоя правда, друид, из-за этого мерзавца чешуйчатого совсем житья не стало, из-за него приходится урожай поливать чаще. Колодцы в 3 штуку вырыть пришлось. В деревне Расамбер вон тоже колодец копали, да сдвиг почвы случился, слава богам, никто не погиб. А что за дракон засуху насылает? Грейн решил направить ход беседы в нужное ему русло. И староста начал рассказывать, что один из драконов, что обитают на Озерлийском хребте, повадился на самом южном пике солнечные ванны принимать. К нему посольство отправляли, да только сожрал он то посольство, а те немногие, кто уцелел, рассказали, что ящер совсем еще молодой и буйный нравом. Вот и ждут прибытия кого-нибудь из адамантовых авантюристов. А таких команд всего 2 в королевстве и 2 в империи, еще одна находится в драконьем королевстве. Староста, беда. Молодой парнишка лет 13 на вид вбежал на задний двор, где староста ужинал вместе с авантюристами, сообщив сквозь одышку, что на деревню надвигается целая толпа гоблинов. Тут как раз забил тревожный набат. Староста обратился к авантюристам за помощью. Петр и Энферия сказали, что они тоже здесь и выбора как такового у них нет. Грейн тут же взял под локоть Люка и Набе и сообщил Петру, что они пойдут посмотрят на противника. Отлично, а мы тогда поможем местным укрыться в убежище. Староста, а у вас есть убежище? Есть святилище и схрон под ним. Там каменные стены и черепичная крыша. Гоблинам он не по зубам. Главное, чтобы с ними агров не было. Закат окрасил деревню волной паники. Но жители старались организованно отступать в сторону того самого святилища, прикрываемые ребятами, целители и местными молодчиками. Грейн же несся в противоположную сторону, как раз к северному въезду в деревню. Рядом с ним неслась Набе и едва поспевал Люк Лютер. Боевая техника, взор лучника. Проклятье, их там не меньше 200. Похоже, целым племенем идут. Сам вижу. Хорошо, что это только мелкие зеленые дикари. Если бы там был бы с десяток хобгоблинов, то эти ублюдки бы дождались ночи и напали на деревню, порезав нас как курей в курятнике. Рейнджер с удивлением взглянул на воина в полном доспехе. Новичок в их команде приложил к своему глазу странный раздвижной артефакт и смотрел через него вдаль. Что за штука?